не видеть смертного зрачка. Незнакомец второй раз нажал на курок, и я почувствовала сильную боль в правом запястье. Вид собственной крови привел меня в бешенство. Дотянувшись, наконец, до ружья, я принялась нещадно палить по сторонам, моля Бога о том, чтобы попасть в цель. На четвертом выстреле незнакомец вскрикнул и упал на пол. Отбросив ружье в сторону, я подошла к нему и осторожно стянула чулок. Передо мной лежал истекающий кровью Толик и тяжело со свистом дышал. «Толик, ты?» — с трудом выговорила я, не узнавая собственного голоса. Толик недобро просверлил меня изумрудными глазами и, сплюнув кровь, прошептал. «Я ненавижу тебя! Если бы ты только знала, как я тебя ненавижу! Я возненавидел тебя с той минуты, когда вытащил тебя из могилы. Падла, дешевая интриганка! Ты хваталась за любого мужика, как за соломинку, обременяя его своими проблемами. Точно так же ты уцепилась за моего брата. Бог видел, я не хотел его убивать. Я убил его случайно, из-за тебя». Толик закрыл глаза и перестал дышать. Я попыталась нащупать пульс и с ужасом поняла, что пульса больше нет. «Вот и все, Толик», — прошептала я, глотая слезы. «Вот и все. Я тоже не хотела тебя убивать». С тех пор прошло много времени, но та страшная ночь стоит у меня перед глазами и по сей день. Я нашла деньги, но так и не нашла настоящего счастья. Моя семейная жизнь течет без изменений. Меха, бриллианты, машины — все это у меня есть. «Ну и что?» — думаю я, присаживаясь к зеркалу с неизменным джин-тоником в руках. Проходят годы, а я так и не встретила его. Разглаживая морщинки, я с горестью смотрю на шрам, едва заметно белеющий на правом запястье. Он — лучшее напоминание о прошлом, от которого, увы, никуда не убежать. Я старею, старею, старею. И даже многочисленные подтяжки вскоре не смогут скрыть мой истинный возраст. Выезжая на курорт, я стесняюсь надеть купальник, потому что мои некогда упругие ягодицы стали похожи на два спущенных меча, извлеченных из пыльной кладовки, а грудь окончательно потеряла форму. Да... Годы летят, летят и летят, как листки отрывного календаря. Но я так и не встретила его. Я даже не знаю, кто он, чем он занимается, богат он или беден. Но я знаю, что он где-то есть. Я уже потеряла надежду встретить его. Но если он хотя бы случайно когда-нибудь мелькнет в толпе, я узнаю его сразу. Я брошусь к нему на шею, уткнусь в грудь и, плача, расскажу о том, как долго я его ждала. Просто ждала и все. А запах денег — это так, ерунда, шутка не более. Но его нет, его нигде нет.